жив ли Аль-Хадир, мир ему, и по сей день. Что касается расхождений во мнениях относительно существования Аль-Хадира в наше время, то в большинстве своем улемы считают, что он жив и по сей день, и ссылаются на подтверждающие это хадисы и сообщения, которые будут приведены нами, если захочет Аллах Всевышний. Однако все эти хадисы и сообщения являются весьма слабыми и не могут использоваться в качестве аргументов, когда дело касается религии. Кроме того, иснады большинства таких сообщений также слабы. Если же они и являются достоверными, то восходят к сподвижникам или иным людям, которые не были защищены от возможности совершения ошибок, а Аллах знает об этом лучше. Передают со слов Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, который долго рассказывал им о лжеце, среди прочего сказал: «В тот день, когда явится лжец, которому будет запрещено входить в Медину, к нему выйдет лучший из людей, или один из лучших, и скажет: „Свидетельствую, что ты и есть лжец, о котором нам рассказывал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует“. Лжец спросит: „Скажите, если я убью этого человека, а потом оживлю его, останутся ли у вас сомнения? То есть будете ли вы и дальше сомневаться, что я Мессия, сын Марьям?“ Люди скажут: „Нет“. И тогда он убьет и оживит этого человека, воскреснув же тот скажет: „Клянусь Аллахом, сейчас я лучше, чем когда-либо знаю, что ты лжец“, после чего тот снова захочет убить его, но сделать это ему будет не дано. Абд-ар-Разак, номер 20824, Бухари, номер 7132, Муслим, номер 2938. Мамар сказал: «Дошло до меня, что на горле у него будет пластина из меди, и дошло до меня, что тем, кого убьет, а потом оживит лжец, будет Аль-Хадир». Тафсир Табари, том 11, страница 393. Факих Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад ибн Суфьян, который передавал хадисы из Сахиха Муслима, сказал: «Говорят, что этим человеком будет Аль-Хадир, однако слова Мамара и других „дошло до меня“ аргументом служить не могут». Шейх Абу Аль-Фарадж ибн Аль-Джаузи, который посвятил один из своих трудов изучению относимых к категории марфу хадисов на эту тему, показал, что эти хадисы являются подложными. Кроме того, он убедительно доказал, что иснады, возводимых к сподвижникам, последователям и улемам более позднего времени сообщений на эту тему, являются слабыми. К числу улемов, считавших, что Аль-Хадир умер, относятся Аль-Бухари, Ибрахим Аль-Харби, Абу Аль-Хусейн ибн Аль-Мунади и шейх Абу Аль-Фарадж ибн Аль-Джаузи, который обосновывал свою точку зрения целым рядом аргументов. Так, например, он ссылался на то, что в Коране сказано: «И до тебя мы не даровали бессмертия ни одному человеку» – сура 21, аят 34, и указывал, что поскольку Аль-Хадир также являлся человеком, это, несомненно, касается и его. Следовательно, как-то выделять Аль-Хадира в этом отношении можно только на основании достоверных и заслуживающих доверия указаний, наличие которых не выявлено. Кроме того, он указывал на то, что Аллах Всевышний сказал: «И вспомните, как Аллах взял с пророков завет: „Я дарую вам нечто из Писания и мудрости, и если потом к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что с вами, вы непременно должны уверовать в него и помочь ему“. Он сказал: „Согласны ли вы и принимаете ли на этих условиях то, что я на вас возлагаю“? Они ответили: „Мы согласны“. Он сказал: „Засвидетельствуйте, я буду одним из свидетелей вместе с вами“. Сура 3, аят 81. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посылая к людям любого пророка, Аллах брал с него завет, говоря, что если Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, будет послан при жизни этого пророка, тот должен будет уверовать в него и помогать ему. И Аллах повелевал каждому пророку брать завет с членов его общины и требовать от них, чтобы они уверовали в Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, и помогали ему, если он будет послан послан при их жизни. Аль-Хадир должен был выполнить эти требования независимо от того, пророком он являлся или близким к Аллаху. И если бы Аль-Хадир был жив при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, наилучшим для него было бы явиться к Мухаммаду, уверовать в то, что Аллах ниспослал ему, и помогать ему в борьбе против его врагов. В своем «Муснаде» имам Ахмад приводит хадис Джабира ибн Абдуллаха, да будет доволен Аллах ими обоими, который передал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа моя, если бы Муса был жив, он не мог бы не последовать за мной». Указанием на это служит приведенный выше аят, смысл которого состоит в том, что все пророки последовали за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и подчинились бы ему, будь они его современниками. Встретившись с ними во время ночного путешествия, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, поднялся выше всех, а когда они спустились в Иерусалим и настало время молитвы, Джибрил, по велению Аллаха, велел ему стать для них имамом, и он руководил их молитвой. Это указывает на то, что он, да благословит его Аллах и да приветствует, является величайшим имамом и последним посланником, который будет идти впереди других. Таким образом, если бы Аль-Хадир был жив, он непременно стал бы одним из членов общины Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, и следовал бы установлением его шариата. В ряде хадисов сообщается, что в конце времен, после второго пришествия Иссы, сына Марьям, одного из обладавших решимостью и последнего пророка из числа израильтян, он будет судить людей, руководствуясь этим шариатом, и ни в чем не отклоняясь от него. Нет ни одного достоверного или хорошего хадиса, в котором сообщалось бы, что Аль-Хадир встречался с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, или участвовал с ним в каком-нибудь сражении. А в день битвы при Бадре пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, воззвал к своему Господу с мольбой о помощи и победе над теми, кто не веровал в него, и сказал: «О Аллах, если ты погубишь этот отряд, никто не будет поклоняться тебе на земле». Муслим, номер 1863. В то время в составе этого отряда были не только достойнейшие мусульмане, но и достойнейшие ангелы, и Аль-Хадир непременно находился бы под знаменами ислама. Кади Абу Еля Мухаммад ибн Аль-Хусейн ибн Аль-Фарра сказал: «Одного из наших товарищей», здесь имеется в виду один из улемов ханбалитского масхаба, спросили: «Умер ли Аль-Хадир?» Он сказал: «Да». И до меня дошло, что такого же мнения придерживался Абу Тахир ибн Аль-Гибари, который говорил, что если бы Аль-Хадир был жив, он непременно явился бы к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.